Ой, коленки-то до сих пор дрожат. Удивляюсь, тетушка, как это вы ей про телеграмму ничего не сказали? А что ты, деточка, разве можно? Ты думаешь, она бы за это мне шаль свою подарила? Конечно. Ой! Что такое? Что такое? Ой, что же там со стрекозонькой-то моей делается? Ой, разрывается, наверное, сердечко у моей пташечки. Да, надо было бы послать ей телеграмму. Кохта! Ты не смог бы меня до почты довести? Если до почты могу. А у вас есть адрес вашего Ираклия? Ой, Маквала, деточка, там, там на столе письмо там. Вот это? Ой, так только пиши, чтобы путаница опять какой-то не волнуйтесь, было. Пожалуйста, я сама во всем люблю ясность. Запыхавшись, в сад вбегает Скряла, женщина полная и весьма решительная. Председатель дома? Нет, Скряла, не приходил он еще. Хм, то он на ферме, то он на стройке, то он в школе. Все утро за ним бегаю, нигде застать не могу. Легко ли это с моей-то фигурой? А у тебя спешное что-нибудь? Нет больше моего терпения. Пускай твой Никифор и переводит меня на другую работу. Я целый день буду пни корчевать, лишь бы только не возиться с его проклятыми шелкопрядами. Да не кричи так, Скряла, не трать зря порох. А то приедет Никифор, а у тебя уже заряд пропал. О. На, возьми курицу своему бичику на ужин. Хорошая жирная курица. И ступай себе с Богом. Ну, откуда у тебя эта курица? А Бог ее знает. Задавил и даже не знаю, кого. Опять задавила. Ну, давай, давай. Мой бичико от курятины никогда не отказывается. Давай. Это моя курица, моя наседка, моя лучшая. Кто же будет вместо нее теперь цыплят высиживать? Может быть, ты будешь их высиживать? Я тебя спрашиваю, разбойник ты такой? Ну не кричи, Скряла, не кричи, дам я тебе хоть две курицы. У меня этого добра тоже полный двор ходит. Мне твой подарок не нужен, куродав несчастный, курица моя, сетку высиживает. Ну, не везет тебе с подарками, Кохта. Ой, ну кто же это знал, что это ее курица? Поедем, а то придет председатель, не застанет меня здесь, нехорошо получится. В опустевший сад медленно входит стрекоза. Бедняжка, как она побледнела и осунулась за то недолгое время, что мы не виделись с ней. Стрекозонька, внученька! Ой, ой, моя золотка, моя радость, моя дорогая! Ой, не плачь, не волнуйся, жива наша Илпита, жива и здорова. Это какой-то бездельник шутку придумал, а ты поверила, ой, добрая душенька. Ой, что такое, на тебе лица нет. Ой, сейчас же уложу тебя в постельку. Ну, не надо, бабушка, не надо мне никакой постельки. Как не надо, сейчас накормлю и уложу. Ну, бабушка, не надо, ничего мне не надо. Слушать ничего не хочу, бездельники напугали ребенка лица. Ну вот, она же еще меня и жалеет. Ой, что я теперь всем скажу, как отцу в глаза смотреть буду. И как раз в эту минуту к дому подошли Никифоры и Георгий. Кохта! Кохта! Ну, конечно, Кохта и след простыл. Посмотри, Георгий, полюбуйся, какая у меня бравая дочь. За один день институт окончила и в родной колхоз агрономом приехала. Папа, ты же еще ничего не знаешь. Напрасно так думаешь. Мне Марине по телефону все рассказала. И как ты отличилась в Тбилиси, и каким успехом в доме у Ираклия пользовалась. Поздравляю, доченька, поздравляю. Такого успеха даже от тебя не ожидал. Так играючись, без труда, и колхоз наш прославила, и семью свою прославила, и себе доброе имя добыла. Так всем на радость и на удивление. Ну, будет, будет тебе сейчас ее корить. Пусть отдохнет с дороги, потом поговоришь с ней спокойно, без раздражения. Я не понимаю, почему она домой так поторопилась? Почему она там в газетах не выступила? Или, по крайней мере, по радио, чтобы же вся республика с ее опытом познакомилась? Ну, ты лучше побей меня. Только не разговаривай со мной так. А зачем бить? Битьем человека не научишь. Никифора не успел высказать дочери все, что у него накипело. К калитке подошли двое приезжих. Извините, пожалуйста. Не здесь ли живет председатель колхоза товарищ Пирадзе? Я председатель колхоза. Проходите, пожалуйста. Мы из колхоза Ичхарского района. Я бригадир виноградарской бригады Арчил Габуния. А, очень приятно. А это гордость... Ну, зачем? Да, гордости, пожалуйста, не скромничай. Это гордость нашего района, наш лучший шелковод Цицина Кончели. Может быть, слыхали? Как же. Очень рад с вами познакомиться. Так вот, дорогой председатель, мы много наслышаны о достижениях вашего колхоза, и как это у нас водится, решили заключить с вами договор социалистического соревнования. Очень хорошо. Проходите, пожалуйста. Знакомьтесь, наш бригадир. Мчелидзе. Кончели. Арчил Габуния. Мчелидзе. Очень приятно. Мне и товарищу Кончели правление колхоза оказало высокую честь вручить наш вызов. Садитесь, пожалуйста. Кроме того, я хотел бы ознакомиться с достижениями вашей замечательной героини Марине Пирадзе. Вай! Старая моя голова. Ну, как я раньше не догадался, что это ваша дочь. Извините, уважаемый, но моя дочь совсем не героиня. А, ну, значит, будет ею. Не поручусь. Я бы хотела побывать на вашей шелкопрядне. Боюсь, что в этой области нам еще пока нечем хвастаться. Как, разве у вас совсем нет шелководства? Нет, есть-то оно есть, но в самом зачаточном состоянии. Мы только еще начинаем строить настоящую шелкопрядню. Ну, шелкопрядни – это дело наживное. Были бы хорошие шелководы. Вот об этом можно. В саду снова появилась разгневанная Цкряла. Наконец-то я тебя нашла. Категорически тебе заявляю. Ну, ты же видишь, я занят. И слышать ничего не хочу. Официально тебе заявляю, сожрали меня совсем твои гусеницы. Скажи, пожалуйста, а снаружи что-то незаметно. О, хорошо вам смеяться, хорошо. Вы бы влезли в мою шкуру, другое запели бы. Эти проклятые гусеницы глазом моргнуть не успеешь, целый мешок листьев съедают. А попробуй полазить за этими листьями по деревьям при моей-то фигуре. Дочку ты свою на это дело не поставил, жалеешь? А вот ей как раз нужно было бы по деревьям порхать. Недаром ее стрекозой проспали, а я не могу. Послушай, Цкряла, Цкряла. Что такое? Скажи, пожалуйста. Ну что? Неужели ты не понимаешь, что не время сейчас об этом? Да помолчи уже ты, советчик. Не ты ли мне говорил? Я говорил. Иди, Цкряла, не бойся. Работа тихая, покойная. Покойная. Ничего себе! Покойная! Видеть их больше не могу! Есть противно, пить противно, жить противно! Во сне они мне проклятые, то мерещатся! Я вижу, не тебя надо освободить от шелкопрядов, а шелкопрядов от тебя! Извините, товарищи, но наши Цкрялы характер очень горячий. Ничего, ничего, дело семейное, пожалуйста. А я вот не понимаю, почему ваша Цкряла так не взлюбила шелкопряда? Ох, а за что же их любить? Жрут, как свиньи, а мрут, как мухи, и ты еще за них отвечай. Неизвестно, чем бы окончился этот разговор, если бы не подоспел муж Цкрялы, Бичико. Цкряла! А, жена, ну? Тебе говорю. Ну, иди домой. Ну, что там еще такое? Ну, тесто твое из горшка полезло. Не, я его в другой переложил. Ой. Да, но оно и оттуда тоже лезет. Ай, несчастье мое, за тестом и то присмотреть не может. Ну, что мне? Некогда мне за ее тестом смотреть, я на дежурство спешу. Извините, уважаемый, если я помешал. Ничего, дорогой, на моей памяти первый раз так вовремя приходишь. Да, нехорошо получилось. Но зато вам не придется зря тратить время на осмотр нашей шелкопряди. И так все ясно. Ну, а теперь, товарищи, если не возражаете, пройдемте в правление колхоза. Надо познакомить товарищей с вашим вызовом. Да. А как насчет виноградника? Все покажем. Все без всякой утайки. Прошу вас. Папа! Ну, что еще? Пап, разреши мне ухаживать за шелкопрядами Цкрялы. Что? Хватит мне сраму. Песнями да плясками шелкопрядов не кормят. Проходите, товарищ. Прошу, дорогой. Что же мне делать? Что делать? Марине, ты не сердись на отца. Он сейчас немножко погорячился. А насчет шелкопрядов это ты дело надумала. Берись. Только по-настоящему берись. А что такое? Руки у тебя есть, голова есть и неплохая голова. А мы поможем. Поможем! Скорее бы Марине приезжала. Георгий! Георгий! Стрекоза убежала вслед за Георгием. А в это время у калитки появился, кто бы вы думали, Шота. Да-да, Шота. Можете себе представить, он вернулся в дом Ираклия тотчас после отъезда стрекозы. И услышал, что будто его невеста получила звание героини и отправилась домой хоронить бабушку. Разумеется, Шота тут же помчался в Бжолетти. Первым, кого он здесь встретил, был Кохта. Узнав от веселого шофера, что героиня социалистического труда Марине Перадзе не возвращалась из Тбилиси, а Элпите, которая не приходится ей бабушкой, жива и невредима, Шота решил, что стрекоза жестоко посмеялась над ним, и он тут же уехал из Бжолетти с твердым намерением никогда больше сюда не возвращаться.